Полтава, 8 октября 1915 года. Глубокоуважаемый Анатолий Федорович, позвольте мне, отсталому провинциалу, присоединить к многочисленным голосам, приветствовавшим вас в вашу годовщину, и мой несколько запоздалый голос. Есть много сторон вашей работы на почве русского правосудия, вызывающих уважение и благодарность. Мне лично по разным причинам пришлось особенно сильно почувствовать вас, защитника вероисповедной свободы. В истории русского суда, до высшей его ступени Сената, вы твердо заняли определенное место и устояли на нем до конца. Когда сумерки нашей печальной современности все гуще заволакивали поверхность судебной России, последние лучи великой реформы еще горели на вершинах, где стояла группа ее первых прозелитов и последних защитников. Вы были одним из ее виднейших представителей. Теперь, в дни ритуальных процессов и темных искажений начал правосудия, трудно разглядеть эти проблески. Хочется думать, однако, что закат недолго расстался с рассветом. Желаю вам увидеть новое возрождение русского права, в котором Россия нуждается более чем когда бы то ни было. Искренне вас уважающий Владимир Короленко. Из казанских воспоминаний. Если бы знаменитый криминолог Ломброзо увидал некоего Нечаева, которого мне пришлось обвинять в Казани весной 1871 года, то он, конечно, нашел бы, что это яркий представитель изобретенного итальянским ученым преступного типа и прирожденный преступник Маттоид. Маленького роста, растрепанный, с низким лбом и злыми глазами, курносый, он всей своей повадкой и наружностью подходил к излюбленному болонским профессорам искусственному типу. Он представлял вместе с тем и своего рода психологическую загадку по той смеси жестокости, нахальства и чувствительности, которые отражались в его действиях. Ломброзо Чезаре, 1836-1909 годы. Итальянский антрополог и криминалист. Основатель антропологической школы в науке уголовного права. В 1871 году Благовещение приходилось в пятницу на Страстной неделе. Свято соблюдая обычаи русской старины, старик-портной Чернов решил вместо птицы выпустить на свободу человека. Он отправился в тюремный замок и там узнал, что есть арестант, отставной военный писарь Нечаев, обвиняемый в краже и сидящий лишь за неимением поручителя на сумму 50 рублей. Чернов обратился к начальству тюрьмы, прося отдать ему на поруки Нечаева, и по соблюдению формальности получил его на свои руки и немедленно привел к себе в мастерскую, подарив ему при этом 2 ситцевых рубашки и рубль серебром. С ними Нечаев немедленно исчез и вернулся лишь перед самой пасхальной заутренней и, конечно, без рубашек, без рубля. Утром, в день светлого воскресенья, он стал требовать еще денег, но Чернов отказал. В 4 часа дня последний оказался убитым с кровоподтеками на виске и на лбу, причем шея его была почти совершенно перерублена топором, валявшимся тут же, а голова висела лишь на широком лоскуте кожи. Карманы платья Чернова были выворочены, и со стены исчезло его новое, только что сшитое пальто. Исчез и Нечаев. Он был обнаружен ночью в доме терпимости, причем на спине его, на рубашке, найдено было большое кровавое пятно. Такое же пятно было и на подкладке пальто со стороны спинки. Нечаев ни в чем не сознавался и даже отрицал свое знакомство с Черновым и пребывание в его доме. Он держал себя чрезвычайно нагло. Когда его вели в сопровождении массы любопытствующего народа на квартиру Чернова, для присутствия при осмотре места преступления, он обратился к проезжавшему мимо губернатору со словами: Ваше превосходительство».